Свист. Пронзительный свист сабли послышался в воздушном пространстве. Глава 1065. Убивать или не убивать? Ляск. Свист. Пронзительный звук удара металла отразился в воздухе, сопровождаемый звуком удара. Люди в округе ясно услышали звук удара металла, но не более половины из них слышали внезапный звук свистящего меча. Слишком быстро. Лусу был самым сильным среди присутствующих, кроме Лучжао. Он будто увидел нечто удивительное, что заставило его прищуриться и испытать ужас. Остальные вообще не смогли увидеть, что произошло. Они ясно видели, как Лу Хуэй отдал приказ, а следом Лучжао сразу кинулся его исполнять. Тем не менее, они услышали скрежет металла, когда Лучжао бросился на Дуань Линтяня, а еще через секунду они увидели, как по воздухе плещется кровь. Бам! Еще через секунду на землю рухнуло тело. Как такое возможно? Многие люди ахнули от удивления, когда увидели тело, дыхание которого напрочь отсутствовало. Они испытали недоумение и недоверие. Кто приходил в себя, сразу же устремлял свой шокированный взгляд в сторону молодого парня в фиолетовых одеяниях. Он действительно убил старейшину Лучжао? Как он может обладать такой мощной силой? Сколько ему лет? Ему самые большие 25. Он что, демон? Да быть такого не может. Если он демон, то как может участвовать в соревновании алхимиков? Демон попросту не может стать алхимиком, не говоря уже о алхимике шестого ранга или выше. Если он действительно мастер боевых искусств, то значит не только ужасно талантлив в боевом дао. Его талант в алхимии наверняка достаточно хорош, чтобы вызвать зависть у других людей. Люди с шоком и потрясением смотрели на молодого парня. Им трудно давался тот факт, что подобный монстр мог существовать в их мире. Дядя, мужчина в зеленых одеяниях выскочил из толпы и склонился к трупу. Выглядел он очень горестным и жалким. Дядя, Дуань Линтянь тотчас же бросил холодный взгляд на мужчину средних лет рядом с телом Лучжао. Неудивительно, что Лучжао пытался придраться ко мне. Выходит, что ранее я обидел его племянника. Дуань Линтянь наконец-то все понял. Среди толпы людей, пожалуй, только Сюн Цуань не испытывал удивления от проявленной силы Дуань Линтянем. Все остальные были настолько сбиты с толку, что долго не могли прийти в себя. Он действительно настолько силен. Подумать только, что я раньше беспокоился о его безопасности. Как только Лу Бай пришел в себя, то пристально посмотрел на молодого парня. Внутри себя он изумлялся, насколько могущественным оказался его знакомый. Он действительно приехал из отдаленного региона на крайнем юге. Неужто в сельской местности родился такой монстр? Лу Бай внешне никак не мог смириться с фактом. Учитывая свое происхождение, ему не составило труда выяснить прошлое Дуань Линтяня. Как второй молодой мастер умудрился его встретить? Да он же просто чудовище. Уголки губ Лу Су сильно дернулись. Скорость Лучжао была молниеносной, когда он атаковал Дуань Линтяня, что даже Лу Су не мог вовремя среагировать. Он думал, что Дуань Линтянь погибнет от руки Лучжао, но кто бы мог подумать, что результат окажется настолько драматичным. Ты. Когда Дуань Линтянь повернулся к Лу Хуаю, тот сразу побледнел и запаниковал. Как и все остальные, он не ожидал, что Дуань Линтянь обладает такой ужасающей силой. Он оказался настолько сильным, что Лучжао, эксперт восьмого уровня стадии трансформации пустоты, моментально лишился жизни. После рывка Лучжао, феномен воплощения энергии неба и земли над головой парня не успел даже проявиться. На самом деле, даже над Лучжао не успел воплотиться феномен из-за стремительности удара. Лучжао первым сделал свой ход, но даже в случае преимущества атаки, он все равно был убит. Все произошло в мгновение ока. Дуань Линтянь осуществил удар ужасно быстро. С самого начала и до конца он даже не успел увидеть ясно всю его атаку. Лу Хуэй покраснел, пока он в ужасе смотрел на Дуань Линтяня. Его ноги бесконтрольно дрожали. Именно в этот момент Дуань Линтянь сделал свой ход, свист. На молниеносной скорости он схватил Лу Хуэя за шею и поднял над землей. Ноги Лу Хуэя повисли в воздухе. Сам же Дуань Линтянь смотрел на своего оппонента холодным взглядом. От Дуань Линтяня во все стороны начала исходила аура жажды убийства. «Ты хочешь убить меня?» — с трудом спросил Лу Хуай. Его лицо пробрило фиолетовый оттенок, так как Дуань Линтянь держал его за горло. «Раз уж ты приказал кому-то убить меня, почему я не могу убить тебя?» — спокойным тоном спросил Дуань Линтянь. Вот только проницательные люди четко услышали ледяные нотки намерения убить в его спокойном тоне. По их спинам пробежали мурашки. Дуэн Лин Тянь сумасшедший, он действительно хочет убить третьего молодого мастера клана Лу. Если он действительно убьет его, то ему будет трудно избежать смерти, даже если он талантлив в боевом дао и дао алхимии. Убийство третьего молодого мастера клана Лу равноценно пощечине клану Лу. Клан никогда не успокоится, пока он не умрет. Даже мольбы второго молодого мастера ему не помогут. Он определенно умрет. Люди перешептывались друг с другом. Каждый человек выглядел мрачным. Мужчина средних лет в зеленых одеяниях поднял руку и закрыл глаза Лучжао, которые безучастно смотрели в пространство. Он взревел с разъяренным выражением на лице, глядя на Дуань Линтяня безумными глазами. «Убейте его! Убейте!» Он знал, что никогда не сможет отомстить за дядю. Вот почему он хотел осуществить свою месть руками клана Лу. Раз Дуань Линтянь убил его дядю, то значит уже оскорбил клан Лу. Тем не менее, клан Лу определенно не убьет Дуань Линтяня и не отомстит за дядю, если вмешается второй молодой мастер. В конце концов, его дядя был лишь внешним учеником клана Лу. Его жизнь не дороже сорняка на фоне жизни второго молодого мастера. Однако ситуация сложится иначе, если Дуань Линтянь убьет третьего молодого мастера клана Лу. Тогда клан Лу не пожалеет усилий, чтобы убить Дуань Линтяня, даже если второй молодой мастер будет молить о пощаде. «Дуань Линтянь, не убивай его!» Лу Бай и Лу Су закричали почти одновременно. Они уже поддались панике. Дуань Линтяня определенно ждут печальные последствия, если он прикончит прямого ученика клана Лу. «Хаэм!» Дуань Линтянь нахмурился и повернулся к Лу Баю. Ему очень нравился Лу Бая, вот только отпустить Лу Хуая просто так он не мог. Хотя он убил Лучжао, отдал приказ именно Лу Хуай. Лу Хуай – истинный преступник. Он не отпустит того, кто хочет его смерти. Дуань Линтянь, успокойся. Ты не должен вести себя импульсивно. Хотя Лу Хуай заслуживает смерти, не имеет смысла жертвовать своим будущим ради него. Лу Бай постоянно пытался убедить его, так как его дыхание даже участилось. Пожертвовать своим будущим? Дуань Линтянь поднял бровь. Несмотря ни на что, Лу Хуай все еще является прямым учеником клана Лу. Если ты убьешь его, то все равно, что дашь пощечину всему клану Лу. Весь клан Лу не пожалеет усилий, чтобы убить тебя. Лу Бай быстро кивнул головой и выразил свое беспокойство. Дуань Линтянь услышал его и временно замолчал. Его глаза выражали его задумчивость. Тем временем атмосфера стала невероятно напряженной. Все пришедшие гости желали узнать, какое решение примет парень. Убить Лу Хуая или не убивать? Интересно, убьет ли его Дуань Линтянь или нет? Многие шептались между собой, выражая свое сомнение. Очевидно же, что он умрет, если убьет третьего молодого мастера. Вот почему я уверен, что он не посмеет. Я тоже так думаю. Большинство людей считали, что Дуань Линтянь не посмеет убить Лу Хуая. В конце концов, Дуань Линтянь умрет, если убьет его. Окажись они на месте Дуань Линтяня, то точно не посмели бы убить Лу Хуая. Их собственная жизнь была важнее всего остального. Не стоило разрушать собственную жизнь в момент вспышки гнева. Кашель, кашель, ты не посмеешь убить меня. Просто не посмеешь. Лу Хуай дважды кашлянул. Он злобно смотрел на Дуань Линтяня с самодовольным выражением лица, даже несмотря на то, что ему сжимали шею. А ты уверен, что я не посмею тебя убить? Услышав провокацию Лу Хуая, Дуань Линтянь, находясь глубоко в мыслях, пришел в себя. Его глаза ярко вспыхнули. Его хватка на шее Лу Хуая сразу же усилилась. Кашель, кашель, кашель, что ты творишь? Лу Хуай стало трудно дышать из-за того, что Дуань Линтянь усилил сжатие. Дуань Линтянь, нет. Лу Бай охватил ужас. Дуань Линтянь, ты должен хорошенько подумать. Как только ты убьешь третьего молодого мастера, то поставишь на своей жизни крест, — крикнул Лу Су. Молодой мастер. На Сюн Цуаня в большей или меньшей степени повлияла окружающая атмосфера. Он посмотрел на Дуань Линтяня с обеспокоенным выражением лица, решив добавить от себя пару слов. Не стоит подвергать себя опасности ради него. Не похоже, что Дуань Линтянь услышал совет Лу Бая, Лу Су и Сюн Цуаня, когда пробормотал себе под нос. Клан Лу Северных Гор существует уже 10 лет. Дойдя до конца предложения, он вдруг замолчал, а затем он повернулся к Лу Баю, задав вопрос. В истории клана Лу происходили случаи выживания после убийства прямого ученика? Да, были. Хотя Лу Бай не понимал цели вопроса Дуань Линтяня, он все равно кивнул головой. Какие же? — спросил Дуань Линтянь, загоревшись любопытством. Глава 1066. Два типа людей. Они разделены на два типа людей. Боевой монарх, против которого даже наш клан Лу бессилен. Когда Лу Бай достиг конца своего предложения, то выдержал паузу. Он даже немного помрачнел. Боевой монарх. Более того, боевой монарх настолько сильный, что даже клан Лу не мог ему ничего сделать. Лу Бай отчетливо слышал каждый присутствующий, и все же с ним согласились. Такой боевой монарх превосходил по силе всех боевых монархов, что входили в состав клана Лу. Клан Лу не мог воевать против такого человека. Если он убьет прямого ученика клана Лу, сам клан ничего не сможет ему противопоставить, даже если захотят умереть от ярости. Хотя клан Лу имел связи с некоторыми силами первого класса на другой стороне реки Жошуй, но они вмешаются лишь в том случае, если клану Лу будет грозить уничтожение. Не говоря о смерти простого прямого ученика, те силы не сделают ни шага даже в случае смерти лидера клана. Они охраняли клан Лу, а не человека из клана Лу. А что насчет другого типа? Снова полюбопытствовал Дуань Линтянь. К тому типу не принадлежат боевые монархи. Неторопливо начал Лу Бай. После успешного привлечения внимания со стороны гостей, он добавил, тот человек обязан на наивысшем уровне понимать да о алхимии. Другими словами, алхимик первого ранга, алхимик первого ранга. Повисла тихая атмосфера. В этот момент можно даже услышать столкновение иглы о землю. Значит, алхимик первого ранга. Клан Лу Северных Гор – это семья алхимиков. Алхимик первого ранга определенно заслуживает уважения клана Лу. К тому же алхимики первого ранга очень влиятельные. Взять даже для примера наследие клана Лу. Благодаря прошлым алхимикам первого ранга, им удалось выжить на протяжении 10 тысяч лет. А когда все пришли в себя, их поразило осознание. С точки зрения боевой силы, алхимик первого класса не обязательно может оказаться сильнее боевого эксперта в клане Лу. Однако влияние алхимика первого ранга вполне достаточно, чтобы вызвать страх у клана Лу. Такой страх, что они не посмеют оскорбить его. Кашель-кашель. Вы слышали? Только боевые монархи или алхимик первого ранга кхе-кхе могут убить меня. Им это может сойти с рук. Кашель-кашель. Ты недостаточно квалифицирован, чтобы убить меня. Лу Хуай закашлялся, бросив презрительный взгляд на Дуань Линтяня. Он не чувствовал страха, так как знал, что ему есть на что опереться. Только боевой монарх или алхимик первого ранга может убить тебя и уйти безнаказанным, спокойным тоном переспросил Дуань Линтянь. Ужас охватил Лу Хуая, когда он почувствовал, что хватка Дуань Линтяня снова усиливается. Он сопротивлялся и кричал: «Нет-нет, Дуань Линтянь!» Ужас охватил и Лу Бая. Он не ожидал, что Дуань Линтянь выберет опасный путь, даже понимая последствия. Хруст. Громкий и хрустящий звук ломающихся костей эхом разнесся в воздухе, заставляя всех ощутить, как по их спинам бегут мурашки. Один из пяти учеников клана Лу, что пришел вместе с Лусу и Лучжао, немедленно развернулся и скрылся. Но все остальные испытывали недоверие, не в состоянии отвести взор от молодого парня в фиолетовых одеяниях. Шея Лу Хуая сломалась от крепкой хватки Дуань Линтяня. Его голова безвольно склонилась. Бум! Махнув рукой, Дуань Линтянь спокойно бросил труп на землю. Вел он себя так расслабленно, словно подобный поступок для него не более чем мелочь. Он сумасшедший, сумасшедший. Большинство людей смотрели на Дуань Линтяня, как на призрака. Они думали, что он сошел с ума. Он действительно убил третьего молодого мастера клана Лу. Он что, не боится смерти? Теперь он не сможет избежать смерти. Чем, черт возьми, он думает? Ему, видимо, жить надоело. Многие гости не могли внять в толк логику и размышления Дуань Линтяня. Хотя он знал, что не сможет избежать смерти после убийства третьего молодого мастера, он все же решил убить его. Разве он не загнал себя в угол? Дуань Линтянь. Лу Бай побледнел. И естественно, причиной его бледности не являлась смерть Лу Хуая. Хотя он и Лу Хуай являлись прямыми учениками, они не были кровными родственниками. Он соперничал за место следующего лидера клана с Лу Суном, первым молодым мастером клана Лу. Вот почему Лу Хуай, будучи кровным братом Лу Суна, втайне пытался убить его несколько раз. Честно говоря, он даже радовался смерти Лу Хуая, но его сердце дрожало каждый раз, когда он вспоминал, что ждет Дуань Линтяня. Хотя он и Дуань Линтянь встречались только во второй раз, в свое время его спас эксперт, который как раз летел рядом с Дуань Линтянем. Как говорится, любовь к дому распространяется даже на ворон, сидящих на его крыше. В виду чувства благодарности, Он не хотел, чтобы что-то случилось с парнем. В противном случае, как он мог встретиться с благодетелем, которому обязан жизнью? «Молодой человек, вы слишком опрометчивы», — вздохнул Лусу. Он считал, что Дуань Линтянь поддался на провокацию, поэтому по своей горячности и убил Лу Хуая. Один промах может вызвать длительную печаль. На его взгляд, данное высказывание очень уместно описывало текущую ситуацию парня. Не имело значения, был ли то Лу Бай или Лусу, никто из них не просил Дуань Линтяня бежать. И даже не потому, что они хотели увидеть несчастье Дуань Линтяня. Просто они прекрасно знали, что клан Лу все равно поймает его, даже если он сбежит. Если он не обладал силой боевого монарха, то сопротивляться бесполезно. Этот парень скорее всего умрет сегодня. Какая трата чудовищного таланта. Вот именно. Парнишка действительно чудовищен. Его развитие настолько высоко, что он без труда прикончил Лу Чжао. Я думаю, что его развитие соответствует 9-му уровню стадии трансформации пустоты. Да к тому же и его талант в алхимии столь же ужасен. Гений, которому завидует даже бог. Большинство людей считали, что Дуань Линтянь определенно умрет. Они вздыхали и покачивали головами, оплакивая приближающуюся смерть Дуань Линтяня. «Дядя, ты видел? Дуань Линтянь убил 3-го молодого мастера клана Лу. Он убил его». Мужчина средних лет широко улыбнулся. Он присел рядом с трупом Лу Чжао, бормоча себе под нос. «Ты должен смотреть внимательно. Клан Лу скоро расправится с ним». Сам мужчина испытывал неимоверную радость, словно он уже видел, как Дуань Линтяня разрывают на кусочки эксперты клана Лу. Молодой мастер. Но в отличие от всех остальных, Сюн Цуань считал совершенно по-другому. Сперва он поддался всеобщей атмосфере и переживал за Дуань Линтяня, что тот и правда убьет 3-го молодого мастера клана Лу. Однако он успокоился сразу же, когда увидел труп. Он очень хорошо понимал своего молодого мастера. Парень определенно не поддастся импульсивности, если недостаточно уверен в итогах. Его не покидало чувство, что на умер молодого мастера определенно созрел план, и он с нетерпением ждал развязки. «Кто ты такой? Почему ты убил прямого ученика моего клана Лу?» Яростный голос раздался откуда-то издалека, чем и привлек всеобщее внимание. Все гости увидели двух стариков, паривших высоко в небе. Один полный, а другой худой. Толстяк невысокого роста, а худой наоборот высокого. Первый был похож на шар, а второй на бамбук. Двое стариков пронеслись по воздуху и остановились возле толпы. Оба старика, не отрываясь, смотрели на молодого парня в фиолетовых одеяниях. Вскоре рядом с ними появился еще один человек. Один из учеников клана Лу, что исчез некоторое время назад. Именно он позвал двух стариков, старейшина Юань, старейшина Гуй. Лусу и остальные 4 ученика клана Лу вежливо поклонились им. Даже Лу Бай вежливо кивнул старикам. Однако двое стариков не ответили ни Лу Баю, ни остальным. Все их внимание сосредоточилось на Дуань Линтяне. А стоило их взглядом зацепиться за труп рядом с ним, то оба старика воспылали яростью, несмотря на то, что им уже известны последние новости. Они свирепыми взглядами уставились на Дуань Линтяня. В воздухе вокруг них возникли турбулентные потоки воздуха, несмотря на отсутствие ветра и излучения какого-либо кроха-ауры. Также доносились еле слышимые воздушные взрывы. 2 боевых монарха, духовная энергия парня растворилась внутри аур стариков, когда он попытался изучить их развитие. Он предположил, что старики самые что ни на есть боевые монархи. Как и ожидалось от клана Лу, простая смерть прямого ученика моментально призвала 2 боевых монархов. В этот момент Дуань Линтянь наконец-то понял значение слова «клан». Окажись он в секте, такого бы точно не произошло. Почему я убил прямого ученика клана Лу? Дуань Линтянь бесстрашно посмотрел на 2 боевых монархов и неторопливо ответил. Раз он хотел убить меня, почему я не могу убить его? Только не говорите мне, что я должен просто стоять и ждать своей смерти. Глава 1067. Ошарашенный. Причина для нас не важна. Важен конечный результат. Ты знаешь последствия убийства прямого ученика клана Лу? Старики говорили четко и ясно. Все присутствующие их хорошо слышали. Вжух, вжух. Заговорив, оба старика выпустили свою ужасающую ауру и окутали ею парня. Тем не менее, Дуань Линтянь сохранял равнодушие даже перед лицом 2 могущественных боевых монархов. Он стоял ровно и прямо, как гора посреди шторма. Хаэм, молча удивились про себя старики. А ты, сопляк, довольно хорошо. Жаль, что ты убил прямого ученика клана Лу. Тебе все равно придется умереть. Толстый старик сделал шаг вперед. Его звали Лу Юань, а занимал он должность старейшины-хранителя в клане Лу. Энергия бурлила вокруг него, будто ожидала приказа от старика. «Старейшина Юань, пожалуйста, проявите милосердие». Когда старик уже собирался напасть, раздался громкий голос, вынуждая старика ненадолго остановиться. Следом он сразу увидел человека, что встал спиной прямо перед Дуань Линтянем. «Лубай», Лу Юань невольно нахмурился, когда узнал человека, что просил за убийцу. Он не ожидал, что второй молодой мастер клана Лу будет молить о пощаде от имени человека, убившего третьего молодого мастера. Худой старик посмотрел на Лу Бая угрюмым взглядом. Он также занимал пост старейшины-хранителя, Лу Гуй. Равнодушным тоном он произнес: «Лу Бай, тебе должны быть прекрасно известны правила клана. Уйди с дороги». Лу Бай являлся прямым учеником клана Лу, а также вторым молодым мастером. Вот только старейшины-хранители обладали силой боевых монархов, поэтому занимали исключительное положение в клане. Их статус лишь немногим уступал лидеру клана. Прямой ученик заметно им уступал. «Старейшина Юань, старейшина Гуй». Лу Бай глубоко вздохнул. Далее он заговорил нераболепным, невысокомерным тоном: «Никто не виноват в смерти Лу Хуая, кроме него самого. Что касается Дуань Линтяня, однажды он спас мне жизнь. Я не буду стоять и смотреть, как убивают моего спасителя». Закончил свою речь Лу Бай. Он смотрел на Лу Юаня и Лу Гуй с серьезным выражением лица, но ни разу не дрогнул. Вжух. Слова Лу Бая вызвали бурю. Дуань Линтянь спас жизнь второму молодому мастеру. Многие были удивлены. Молодой мастер спас жизнь второму молодому мастеру клана Лу. Сюн Цуань также был ошеломлен. Дуань Линтянь не упоминал о том событии раньше. Сам же Дуань Линтянь слегка приподнял бровь. Среди всех присутствующих, помимо Лу Бай, всю правду о том инциденте знал лишь он. Не он спас жизнь Лу Баю. Спасителем Лу Бая являлся непосредственно Фэн Удао, а не он. Естественно, он понимал причину поведения Лу Бая. Он пытался спасти его жизнь от двух боевых монархов. Добрые намерения Лу Бая согрели сердце Дуань Линтяня. «Лу Бай, это не меняет того факта, что он убил одного из прямых учеников клана. Даже если он спас твою жизнь, сегодня он должен умереть». Лу Гуи сделал шаг вперед и встал рядом с Лу Юанем. В то же время, властная невидимая энергия хлынула из его тела. Всего за мгновение он полностью окутал ею Лу Бая и отодвинул его в сторону от Дуань Линтяня. «Старейшина Гуй». Выражение лица Лу Бая резко изменилось. Он ощутил могущество и властность невидимой энергии, которой он совершенно не мог сопротивляться. «Учитывая тот факт, что ты спас жизнь второму молодому мастеру, мы дадим тебе 10 вздохов, чтобы ты произнес свои последние слова. После же я отправлю тебя в ад». Лу Юань пронзительно смотрел на парня, тщательно подмечая все его движения. «Молодой мастер». Сюн Цуань взял на себя задачу заботы о ледяном гробе. После слов старика он уже не мог сохранять самообладание. Он сделал шаг вперед с намерением защитить Дуань Линтяня, как это сделал ранее Лу Бай. «Стой, где стоишь». Вот только стоило ему сделать шаг, как он услышал громкий приказ. Сюн Цуань уставился на Дуань Линтяня, а затем озабоченно спросил: «Молодой мастер, я...» «Не волнуйся, со мной ничего не случится». Сюн Цуань не успел договорить, поскольку его тут же прервал Дуань Линтянь. Хотя Сюн Цуань не знал, откуда Дуань Линтянь черпал свою уверенность, он безоговорочно доверял парню. Он молча вернулся обратно. «Ничего не случится?» Лу Су покачал головой и вздохнул, когда услышал Дуань Линтяня. На его взгляд, парень явно не понимал, в какой серьезной ситуации оказался. Если он хочет избежать смерти от рук старейшин клана Лу, ему просто необходимо скрывать личность одного из особых людей. Дуань Линтянь сумасшедший, даже в такой ситуации он уверен, что с ним ничего не произойдет. Мне кажется, что он просто симулирует уверенность. Судя по приветствию представителей клана Лу, старейшину Юань и старейшину Гуй, мне думается, что нам показались двое из трех старейшин-хранителей клана Лу, Лу Гуй и Лу Юань, двое экспертов стадии боевого монарха. Старейшина Юань и старейшина Гуй лично пришли сюда. Второй молодой мастер своими мольбами просто сотрясает воздух. Дуань Линтянь определенно умрет. Толпа людей оживленно обсуждала ход событий. Они думали, что Дуань Линтянь просто не в себе. И сейчас они все смотрели на парня, как на очередной труп. На их взгляд, парень определенно не переживет следующего часа. С самого начала они не думали, что Дуань Линтянь принадлежал к одному из двух типов людей, упомянутых вторым молодым мастером. Подсознательно они все думали, что такое явно невозможно. Даже Лу Бай считал, что такого быть не может. Если Дуань Лин Тянь умрет, как я смогу объясниться своему спасителю, если вдруг встречу его в будущем? Лу Бай молча размышлял про себя, сильно помрачнев. Хотя он чувствовал беспокойство за Дуань Лин Тяня, но в текущих обстоятельствах он ничего не мог поделать. Он не мог вырваться из оков силы боевого монарха. Высокомерный сопляк. Лу Гуй также слышал слова Дуань Лин Тяня, поэтому в его глазах вспыхнул холодный блеск. Если бы Лу Юань не сказал, что позволит Дуань Лин Тяню произнести последние слова, он бы уже напал на парня. А раз парнишки перед столькими людьми осмелился произнести нечто подобное, то значит явно не воспринимал его всерьез. Осталось 5 вдохов, произнес Лу Юань низким тоном. Даже он невольно изменился в лице. Он не ожидал, что молодой паренек окажется настолько высокомерным. Зная он раньше, то не предоставил бы ему возможности сказать последние слова. Люди продолжали наблюдать за развитием ситуации. После слов Лу Юаня, Дуань Лин Тянь вытянул правую руку. Он перевернул ее так, чтобы ладонь смотрела вверх, а тыльная сторона ладони вниз. Что он делает? Люди недоуменно задавались вопросом, чего же именно добивается парень. Вскоре прошло еще 2 вдоха. Лу Юань холодно повторил. Осталось еще 3 вздоха. Но Дуань Лин Тянь сохранял ту же самую позу и не двигался. Даже Лу Юань и Лу Гуи не могли понять, к чему готовился Дуань Лин Тянь. «Лу Юань, когда закончится время, оставь его мне», — спокойно сказал Лу Гуй. Видимо, он самолично хотел разобраться с парнишкой. «Хорошо». Лу Юань кивнул головой в знак согласия. Осталось всего 2 вздоха. Дуань Лин Тянь не умрет напрасно, раз погибнет от руки боевого монарха. Думаешь, у него проблемы с головой, он скоро умрет, но по-прежнему молчит. Да еще и стоят в странной позе. Он надеется, что старший Юань и старший Гуй проявит к нему милосердие из-за этого. Как же наивно. Дуань Лин Тянь – гений. Его ошибка аукнется ему. Прямое доказательство, что любимцы Бога долго не живут. Ну, он сам вырыл себе могилу. Он мог бы пощадить третьего молодого мастера клана Лу, но решил убить его. Все присутствующие шептались между собой, считая, что Дуань Лин Тянь поступил крайне глупо. Как ни покрути, а его чудовищный талант в боевом дао и дао алхимии делали из него самого настоящего монстра, учитывая его юный возраст. Но ему суждено сегодня умереть, поскольку он убил прямого ученика клана Лу. Лу Юань произнес. Еще один вдох. Его голос стал холоднее и даже его взгляд на Дуань Лин Тянь стал ледяным. Хаймэф, фыркнул Лу Гуй, а его одеяния начали развиваться во все стороны. Энергия на его теле начала бурлить, пока он готовился совершить атаку на Дуань Лин Тяня. Он собирался убить парня одним ударом. Все затаили дыхание и молча наблюдали, как боевой монарх собирает свою энергию. Молодой мастер, Сюн Цуань сжал кулаки. Хотя он доверял Дуань Лин Тяню, он все еще беспокоился о нем, так как на него влияла напряженная атмосфера. Но Дуань Лин Тянь в свою очередь наконец-то слегка ухмыльнулся, когда Лу Гуй начал собирать энергию для удара. Вот только лишь малое число людей сумели ее заметить. «Время вышло», — объявил один из стариков, а люди вокруг затаили дыхание. Но когда они посмотрели на Лу Гуя, в ожидании его атаки, то вдруг отметили, что он неподвижно парит на месте. Сам же Лу Гуй тупо смотрел перед собой, испытывая изумление. Глава 1068. Алхимик первого ранга. Проследив за взглядом Лу Гуй, все гости повернулись в сторону молодого парня в фиолетовых одеяниях. Это же, однако все они изумились, когда увидели Дуань Лин Тяня, словно увидели нечто крайне невероятное. Что с ними не так? Сюн Цуань сперва бросил взгляд на Дуань Лин Тяня, а после отметил реакцию остальных. Кроме Фэн Тяню и его самого, все остальные, включая Лу Бая, как дураки смотрели на его молодого мастера. Это из-за язычка пламени, который горит на ладони молодого мастера. Обратив внимание на цвет горящего пламени, в разуме Сюн Цуаня всплыла догадка. Это пламя пилюли. Сюн Цуань смутно догадывался о происхождении пламени. Однако он не мог определить ранг пламени пилюли над ладонью Дуань Лин Тяня. Дуань. Дуань Лин Тянь. Он. Сила, которая связывала Лу Бая, исчезла из-за шока Лу Гуя, но Лу Бай не знал об этом. Он тупо смотрел на Дуань Лин Тяня. Точнее, он смотрел на пламя, которая неожиданно вспыхнула на ладони парня. Будучи прямым учеником и вторым молодым мастером в клане алхимиков, он с первого взгляда узнал пламя пилюли. Пурпурное пламя с золотыми краями. Пламя пилюля первого ранга, округлил от шока глаза Лу Бай. Даже в самом диком сне ему не снилось то, что он сейчас видел перед собой. Это фиолетово-золотое пламя пилюли, кажется оно, но это же пламя пилюли первого ранга. Алхимик, способный зажечь пламя пилюли первого ранга, и является алхимиком первого ранга. Так значит этот парень, алхимик первого ранга, как это возможно? Лу Бай оправился от шока одновременно с небольшим количеством присутствующих. Кто бы ни обсуждал увиденное, все без исключений выражали свое недоумение, и все гости без исключений смотрели теперь на парнишку не только с изумлением, но и с замешательством. Они были шокированы достижениями Дуань Лин Тянь в Дао алхимии, а также испытали восторг от его личности. Алхимик первого ранга, в небе, старики теперь не выражали гнев или свирепость, теперь они смотрели на парня с уважением. Свист, свист. Через несколько секунд они приземлились перед Дуань Лин Тянем. Их взгляды пристально сфокусировались на пламени, горящем на ладони парнишки. Лу Юань передернулся, а его глаза округлились от удивления. Это действительно пурпурное пламя с золотыми краями. Даже Лу Гуй тупо смотрел на пурпурное пламя с золотыми краями, горевшие на ладони Дуань Лин Тяня. Он пробормотал себе под нос. Он действительно алхимик первого ранга. Что? Старейшина Юань и старейшина Гуй беспокоятся, что я притворяюсь алхимиком первого ранга, спросил Дуань Лин Тянь, прищурившись. Слова Дуань Лин Тяня словно два гигантских молота с огромной силой ударили Лу Юаня и Лу Гуя в грудь. Они сперва задрожали, но постепенно вернули самообладание. Лу Юань и Лу Гуй являлись самыми сильными старейшинами клана Лу. Они обладали мощью боевых монархов. А раз теперь Дуань Лин Тянь раскрыл свою личность, их отношение к нему кардинально изменилось. Теперь они выражали меньше презрения, но больше благоговения. «Приветствую вас, мастер! Приветствую вас, мастер!» Как старейшины-хранители клана Лу, они очень ретиво относились к своему клану. Их отношение к алхимику первого ранга совершенно иное. Даже они вынуждены смотреть на алхимика первого ранга снизу. Алхимиков первого ранга нельзя провоцировать, несмотря на их силу боевых монархов. На облачном континенте влияние алхимика первого ранга крайне потрясало. Если бы алхимик первого ранга захотел, то мог бы легко убедить куда более сильных экспертов выступить от его имени, пообещав приготовить несколько своих пилюль. Проще говоря, себе же дороже провоцировать алхимика первого ранга. И разумеется, люди попятились от Дуань Лин Тяня, когда тот раскрыл свою личность. Однако они отступили не только потому, что боялись навлечь на себя неприятности, а ради репутации клана Лу. Если клан Лу оскорбит алхимика первого ранга, посторонние их просто высмеют, когда новость о случившемся разлетится. Более того, если алхимик первого ранга захочет причинить неприятности клану Лу, то внутри клана начнется хаос и без посягательства со стороны сил первого класса. Естественно, они могли рискнуть и убить алхимика первого ранга, которому не хватит сил противостоять всему клану. Однако тогда им придется готовиться к возможному кризису. Алхимики первого ранга, какими бы одинокими они ни были, наверняка оказали услугу определенному кругу лиц, приготовив для них пилюли первого ранга. Связи алхимика первого ранга вполне достаточно, чтобы принести неприятности клану Лу. А в случае неприятного развития событий, пострадают обе стороны. Никто не знал о влиянии алхимика первого ранга лучше, чем клан Лу. И что теперь? Разве вы не собирались убить меня? Усмехнулся Дуань Лин Тянь. Нет, мы не посмеем. Лу Юань и Лу Гуй все еще парили в воздухе, глядя на Дуань Лин Тяня. Они смотрели на него властно, как на муравья. Однако теперь им приходилось ходить по яичной скорлупе, как мышам, столкнувшимся с кошкой, когда услышали вопрос Дуань Лин Тяня. Этот парень оказался алхимиком первого ранга. А боже, сколько же ему лет. Ранее он убил старейшину клана Лу с одного удара, обладающего силой эксперта восьмого уровня стадии трансформации пустоты. Учитывая его возраст и силу, его врожденный талант в боевом дао можно считать чудовищным. Но проблема заключается в том, что помимо чудовищного таланта в боевом дао, его талант в дао алхимии куда более чудовищен. В таком юном возрасте, но он уже алхимик первого ранга. Если бы не тот факт, что демоны не могут быть алхимиками, то ни за что бы не поверила, что он человек. Все еще не до конца придя в себя, люди оживленно обсуждали раскрытие личности парня. Как такое возможно? Мужчина средних лет в зеленых одеяниях тупо смотрел прямо перед собой. Как и двое его товарищей, он не мог поверить своим глазам. Дуань Лин Тянь, алхимик первого ранга, среди всех присутствующих больше всех сожалел Хуан Чун. Хуан Чун изначально подружился с парнем. Они оба обменялись любезностями. Однако их дружбе наступил конец, так как он принял неверное решение. и его ошибка может привести к пожизненному горю. Но как бы в своем сердце он ни горевал, изменить уже ничего нельзя. В этом мире не существовало лекарства от сожалений. Алхимик первого ранга, молодой мастер, он алхимик первого ранга, Сюн Цуань был вне себя от радости. Так вот почему молодой мастер сказал, что с ним ничего не случится. Значит, он алхимик первого класса. Алхимики первого ранга являлись одним из двух типов людей, которым могло сойти с рук убийство прямого ученика клана Лу. Дуань Линтянь, Лу Бай уставился на парня горящим взором. Так значит, ты алхимик первого ранга. Я немного расстроен, что ты скрыл от меня свои способности, сказал Лу Бай недовольным тоном. Дуань Линтянь в ответ слегка улыбнулся. Ты меня не спрашивал. Знай я, что ты алхимик первого ранга, то не переживал бы за тебя так сильно. Горько усмехнулся Лу Бай. Раньше ему казалось, что его сердце висит на волоске. Он боялся, что не сможет должным образом объясниться перед своим спасителем. В конце концов, Дуань Линтянь тогда присутствовал рядом с Фэн Удао, а значит, их отношения явно непростые. Вдруг в глазах Лу Бая вспыхнул свет. Он посмотрел на Дуань Линтяня, словно на какое-то драгоценное сокровище. Кстати, помнится, ты говорил, что пришел в клан Лу, чтобы стать почтенным старейшиной или временным советником. Почитаемый старейшина, временный советник, Лу Юань и Лу Гуй, стоявшие рядом с Дуань Линтянем, поначалу забеспокоились. Услышав напоминание Лу Бая, они приятно удивились. Они немедленно посмотрели на Дуань Линтяня острым и пронзительным взглядом. Если молодой человек перед ними станет почтенным старейшиной или временным советником клана Лу, то без сомнений принесет удачу их клану. Алхимик первого ранга. Основываясь на истории клана Лу, последний алхимик первого ранга появился 1000 лет назад. За последние несколько сотен лет в их рядах не появлялось еще подобного мастера. Второй молодой мастер напомнил мне, что Дуань Линтянь, кажется, говорил. Он упоминал, что хотел стать почитаемым старейшиной или временным советником клана Лу. Он так и сказал. Я все слышал. Вот только я думала, что он просто хвастался. Я тоже. Я думал, что он хвастается. В конце концов, такие люди либо являются боевыми монархами, либо алхимиками второго ранга. Но я не думал, что он настолько способный. Кто бы мог подумать, что он окажется невероятным алхимиком. После напоминания Лу Бая многие вспомнили, что Дуань Линтянь действительно говорил нечто подобное. Мастер, Лу Су выжидательно обратился к Дуань Линтяню, ожидая его решения. Глава 1069. Первый временный советник. Лу Су, ровно как все остальные, считал, что парнишка просто придуривается заявлением, что хочет стать временным советником или почетным старейшиной. Лу Су про себя был просто уверен, что парень точно умрет, если убьет третьего молодого мастера. А когда появились двое самых сильных старейшин-хранителя клана Лу, ситуация ухудшилась куда более кардинально. Однако дальнейшее развитие событий развивалось совершенно в ином ключе. Только Лу Гуй собрался атаковать и убить парня, как тот зажег пламя пилюли. Пурпурное пламя с золотыми краями. Пламя пилюли первого ранга. Он властно раскрыл свою уважаемую личность алхимика первого ранга и полностью изменил ход дел. Он не только выжил, но и заслужил восхищение всех присутствующих. Его личность, как золотой медальон, помогла ему избежать смерти в клане Лу. Кроме того, сам молодой алхимик первого ранга намеревался присоединиться к клану Лу, чтобы стать почтенным старейшиной или временным советником. А как Лу Бай мог не заволноваться? Как только алхимик первого ранга присоединится к клану Лу, возможно, ему удастся положиться на свой статус второго молодого мастера и задать несколько вопросов относительно алхимии. Как говорится, жена булочника может откусить от булочки, а жена пивовара может выпить из бочки. Жена рыботорговца может питаться рыбой, но жена слуги может только голодать. Возможно, он смог бы совершить прорыв и стать алхимиком второго ранга благодаря наставлениям от алхимика первого ранга. В клане Лу довольно много алхимиков третьего ранга и лишь несколько алхимиков второго ранга. Став алхимиком второго ранга, он воспарит в небо и достигнет величия. Лу Су серьезно посмотрел на Дуань Линтяня, ожидая его ответа. Он постоянно молился про себя. Он молился, чтобы мастер-алхимик первого ранга не изменил своего мнения о клане Лу и не отказался от идеи стать почитаемым старейшиной или временным советником из-за неприятного инцидента ранее. Однако Лу Су не единственный испытывал беспокойство. Все присутствующие, включая Лу Юаня и Лу Гуя, разделяли те же мысли. Дуань Линтянь. Лу Бай уставился на Дуань Линтяня с блеском в глазах и выжидающим выражением. Учитывая прошлый инцидент, я задаюсь вопросом, захочет ли мастер Дуань Линтянь присоединиться к клану Лу и стать почитаемым старейшиной или временным советником клана. Все смотрели на Дуань Линтяня, сгорая от любопытства узнать его ответ. Естественно, большинство из них тешили себя надеждой. Все эти люди были уверены в своих достижениях в Дао-алхимии. Все они чувствовали, что определенно смогут пройти соревнования алхимиков и присоединиться к клану Лу. Они подсознательно уже считали себя учениками клана Лу с другой фамилией. На их взгляд, если этот парнишка действительно станет почитаемым старейшиной или временным советником клана Лу, то им может выпасть шанс задать некоторые вопросы относительно Дао-алхимии в будущем. Тогда они могут получить просветление и совершить судьбоносный прорыв. Может, мне стоит передумать. Раньше они так хотели меня убить. Дуань Линтянь взглянул на Лу Бая, а потом на Лу Юаня и Лу Гуя. Он прищурился, но насмешливо ухмылялся. Выражение лица Лу Бая резко изменилось. «Старейшина Юань, старейшина Гуй, я надеюсь, что вы сможете извиниться перед Дуань Линтянем. Если из-за вашей импульсивности клан Лу потерял временного советника в лице алхимика первого ранга, вы будете считаться грешниками клана». Лу Бай немедленно повернулся к Лу Юаню и Лу Гуй, а после заорал на них, игнорируя всех людей вокруг. Он полностью проигнорировал высокий статус старейшин-хранителей клана. Он знал, что должен сражаться за Дуань Линтяня, чтобы оставить его в клане. Обычно они оба чувствовали себя крайне неудовлетворенными, когда Лу Бай кричал на них вот так на публике. Однако сегодня они не чувствовали никакого недовольства. Но даже прежде чем Лу Бай закончил свои претензии, они оба уже преклонили колени и одновременно заговорила: «Мы приносим извинения за наше преступление. Надеюсь, мастер не в обиде на нас. Если мастер хочет присоединиться к клану Лу, мы оба выполним любую задачу в меру наших возможностей. Мы не будем возражать, даже если мастер захочет наказать нас. Алхимик первого ранга слишком важен для клана Лу. Вот почему Лу Юань и Лу Гуй, являясь боевыми монархами и занимая статусы старейшин-хранителей в клане Лу, были готовы кланяться, извиняться и давать обещания, чтобы успокоить Дуань Линтяня, уговаривая его остаться. Видимо, причина выживания клана Лу на протяжении 10 тысяч лет заключается не только в силах первого класса, готовых встать на их защиту в крайнем случае. Выходит, что их люди готовы пожертвовать всем ради благополучия своего клана. Да, будучи старейшинами-хранителями клана Лу и боевыми монархами, они на самом деле поклонились и извинились, чтобы алхимик первого ранга остался в клане. Далеко не каждые боевые монархи в силах второго класса готовы поступить так же. А пока гости шептались между собой и восхваляли решимость людей из клана Лу, они также пристально следили и за Дуань Линтянем. Все они хотели знать, согласится ли парень присоединиться к клану Лу и стать их почитаемым старейшиной или временным советником, поскольку Лу Юань и Лу Гуй искренне жалели о содеянном. Вдруг воздушное пространство вдалеке запульсировало. Через пару секунд в пространстве раздался голос: «Глава клана Лу, Лу Жуй, вместе со старейшиной-хранителем Лу Чжи и остальными старейшинами приветствуют мастера Дуань». У всех на глазах к Дуань Линтяню направились мужчина средних лет в богатых одеяниях вместе со стариком в красной мантии. Следом за ними шли старики и другие мужчины средних лет. Спустя пару мгновений они уже стояли рядом с Лу Юанем и Лу Гуем, с восхищением глядя на парнишку в фиолетовых одеяниях. Это же лидер клана Лу, а вместе с ним еще один старейшина-хранитель клана Лу. О боже, лидер клана Лу и все три старейшины-хранителя лично пришли к нему. Редкое зрелище. А все из-за Дуань Линтяня. Алхимик первого ранга многое значит для клана Лу. Они будут сражаться за него любой ценой. Вскоре люди зашептались между собой с новой силой. Их обсуждение подняло репутацию Дуань Линтяня на новую высоту. Лидер клана, старейшина Лу Чжи. Дуань Линтянь поприветствовал Лу Жуя и Лу Чжи сверкающим взглядом. Затем он бросил взгляд им за спину и слегка кивнул в знак приветствия. Дуань Линтянь не был удивлен прибытием старших лиц из клана Лу. Когда он показал свое пламя пилюли первого ранга, то заметил, что тот же самый человек, что позвал сюда Лу Юаня и Лу Гуй, благополучно исчез. И судя по всему, всех старших клана Лу вызвал именно он. Мастер Дуань действительно редкий гений. В таком молодом возрасте ты не только достиг необычайных высот в боевом дао и развитии, но и твои навыки в дао-алхимии потрясающи. Ты уже алхимик первого класса, что само по себе невероятно. Похвалил парня Лу Жуй. Его слова шли из глубины его сердца, без всякого притворства. Будучи даже лидером клана Лу, он невольно проникся уважением к молодому парнишке, достижения которого в развитии настолько же высоки, как и в алхимии. «Мастер Дуань, младшие нашего клана оскорбили вас. Мы надеемся, что вы не обидитесь на сие недоразумение. Если мастер Дуань не возражает, то прошу, приходите в поместье нашего клана. Мы будем относиться к мастеру Дуань как к нашему почетному гостю и вознаградим вас», — следом высказался Лучжи. После приглашения Лучжи наступила полная тишина. Все присутствующие были свидетелями причин и следствий сегодняшнего инцидента. Во-первых, Дуань Линтянь убил старейшину клана Лу, а после окончил судьбу третьего молодого мастера. О судьбе первого не особо можно было переживать, но совершенно иная история в случае второго убитого. Даже если Дуань Линтянь в своем праве, его убийство чревато последствиями. Вот почему появились двое старейшин-хранителей и пожелали прикончить парня, независимо от причин. Но стоило Дуань Линтяню раскрыть свою личность алхимика первого ранга, как последующие события перевернулись с ног на голову. Во-первых, старейшины-хранители клана Лу искренне извинились. Следом появились все старшие клана Лу, включая лидера клана и третьего старейшину-хранителя, и публично принесли ему свои извинения. Да и к тому же они собирались отнестись к Дуань Линтяню, прикончившего прямого ученика клана, как к почетному гостю. Многие даже до сих пор не могли опомниться. Настолько сильно выбивался ход события из привычного ритма. А когда они пришли в себя от шока, их головы пронзила острая боль осознания. Таково влияние и величие алхимика первого ранга. Лидер клана, старейшина Чжи. Лу Бай подошел к Лу Жую и Лу Чжи и что-то прошептал им на ухо. Пока он говорил, глаза старика и мужчины заблестели. На их лицах читалось приятное удивление. Кажется, второй молодой мастер сказал им, что мастер Дуань намеревался присоединиться к клану Лу и стать почитаемым старейшиной или временным советником клана. Так и должно быть. Многие люди втайне догадывались о сути разговора, а последующие события доказали их правоту. «Мастер Дуань, если вы готовы присоединиться к нам, клан Лу готов относиться к вам, как к нашему первому временному советнику. Если вам что-либо понадобится, наш клан будет готов кинуть все возможные силы на выполнение просьбы». Лидер клана Лу сложил ладони в кулак, поклонился Дуань Линтяню, произнося с искренностью: «Прошу вас, присоединяйтесь к клану Лу и станьте временным старейшиной клана Лу». Затем все трое старейшин-хранителей вышли вперед и почтительно поклонились парню, прося стать временным старейшиной из клана. Это был действительно высокий статус. В этот момент Лу Бай, Лу Су и остальные представители клана тоже поклонились ему со словами: «Пожалуйста, мастер Дуань, присоединяйтесь к клану Лу». Снова площадь погрузилась в тишину. Большинство людей без сомнений считало, что случившееся они запомнят на всю свою оставшуюся жизнь. Глава 1070. Старейшина Дуань. Молодой человек, выглядевший лет на 20, заставил старших из клана Лу, одну из двух крупнейших сил в северных горных землях, склониться и пригласить его стать их первым временным советником. Дуань Линтянь сохранял спокойствие перед искренним приглашением от старших лиц клана Лу, как будто приглашали не его. Но слова Лу Жуя, лидера клана Лу, эхом отозвались в его ушах. «В будущем, если мастеру Дуань что-либо понадобится, клан Лу сделает все возможное для выполнения услуги. Разве не по этой причине он пришел в клан Лу? Так как Лу Бай мой друг, и учитывая искренность лидера клана Лу и старейшин, глупо отказываться». Под пристальным взглядом всех людей, Дуань Линтянь медленно заговорил. Воспользовавшись случаем, он косвенно оказал услугу Лу Баю. Он согласился. Как и ожидалось, старшие клана Лу повернулись к Лу Баю, когда Дуань Линтянь замолчал. Таким образом, их второй молодой мастер оказался в центре внимания. «Лу Бай, ты молодец!» Лу Жуй одобрительно кивнул Лу Баю. На пару секунд Лу Баю стало немного неуютно. Хотя он был вторым молодым мастером в клане Лу, но среди всех членов клана он занимал лишь вторую строчку рейтинга. С точки зрения родственных связей, лидер клана Лу приходился ему троюродным братом. Младшее поколение прямых учеников клана Лу было ранжировано в соответствии с их возрастом. В настоящее время их более 20. Лу Бай занимал второе место, поэтому и был известен как второй молодой мастер клана Лу. Следующий лидер клана будет выбран среди них. В настоящее время Лу Бай и первый молодой мастер клана Лу имели наибольшие шансы унаследовать положение лидера клана. А поскольку лидер клана похвалил Лу Бая, то значит он на один шаг приблизился к наследованию лидирующей позиции. Даже когда второй молодой мастер был очень молод, я понял, что он непрост. Я решил, что он многообещающее дитя, и, видимо, я права, судя по сложившейся ситуации. Ему удалось привлечь на свою сторону очень важную персону в клане Лу. Судя по отношениям между вторым молодым мастером и мастером Дуань, нет необходимости беспокоиться о процветании клана Лу, если он унаследует положение лидера клана. Верно, ты прав. Тем временем многие старейшины клана Лу начали льстить Лу Баю. Старейшины, которые встали на сторону Лу Бая, воспользовались случаем, чтобы выразить ему склонность, если он станет следующим лидером клана. Старейшины, что примкнули на сторону первого молодого мастера клана, посмотрели друг на друга и горько улыбнулись. Они бы точно насмехались над соперниками, услышав их лесть второму молодому мастеру при обычных обстоятельствах. Однако сейчас они не осмеливались этого сделать. А вдруг мастер Дуань передумает, если они ляпнут лишнего? Со стороны казалось, что Лу Бай и мастер Дуань дружат друг с другом. А они не хотели становиться предателями клана Лу, поэтому покорно молчали. Некоторые даже обеспокоенно начали размышлять над способом отказаться от стороны первого молодого мастера, чтобы примкнуть к стороне Лу Бая. Учитывая связь Лу Бая с алхимиком первого ранга, его положение и влияние в клане без сомнения улучшится. Даже лидер клана и старейшины-хранители уделят ему куда большее внимание. Лу Бай не мог удержаться от горькой улыбки, когда услышал, как ранее равнодушные старейшины льстят ему, чтобы показать свою преданность. Раньше эти старейшины не принимали ни его сторону, ни сторону Лусуна. Он полагал, что одно только слово от Дуань Линтяня окажется более эффективным, чем его все его тщательные планирования за последние 10 лет. Он планировал потратить 10 лет, чтобы склонить большую часть старейшин клана на свою сторону. Вот только вскоре он перестал переживать. В конце концов, Дуань Линтянь, алхимик первого ранга, его существование в клане Лу теперь крепкое и нерушимое. На самом деле, если бы Лу Бай стал алхимиком первого ранга, ему вообще не нужно было бы сражаться с Лу Суном. Тогда никто даже и слова не скажет, потребуя он у Лу Жуя отречься от своего положения в его сторону. Статус алхимика первого ранга в клане Лу – наивысший. Если он скажет раз, никто в клане Лу не посмеет сказать два. То же самое касалось и лидера клана, а также всех боевых монархов клана. Самое первое правило клана Лу звучало так: алхимик первого ранга имеет наивысший статус в клане, независимо от происхождения рода и фамилии, и это правило нельзя нарушить. Возможно, именно поэтому представители клана Лу реагировали как мышь на кошку, когда встречали алхимика первого ранга. Вот только я убил третьего молодого мастера клана Лу. Разве меня не накажут после того, как я стану временным старейшиной? Вдруг спросил Дуань Линтянь, пока народ клана Лу ликовал. Словно он внезапно облил их холодной водой, пока они принимали горячий душ. Один за другим они приходили в себя и собирались с мыслями. Конечно же нет. Лу Жуй первым пришел в себя и покачал головой. Лу Хуай, этот мальчик всегда как заноза в заднице. Мне кажется, что старейшина Дуань не убил бы его, если бы он активно не провоцировал вас, добавил Лу Чжи. Когда Лу Чжи заговорил, то обратился к Дуань Линтяню как к старейшине Дуань. Как только Дуань Линтянь пообещал стать временным старейшиной клана Лу, то уже считался старейшиной могущественного клана. Как заявил лидер клана Лу, он стал первым временным советником клана Лу. В связи с его положением, даже Лу Жуй теперь должен был относиться к нему с уважением. В какой-то степени его нынешний статус в клане Лу превосходил всех остальных. Ты прав. В прошлом я всегда думал, что у мальчишки Лу Хуай бегающие глаза, и что он не похож на хорошего человека. Старейшина Дуань, вы хорошо поступили, убив его. Вы избавились от бремени клана Лу, выразил свое мнение Лу Юань. Да, старейшина Дуань, вы помогли очистить клан Лу. Мы ни за что не накажем вас. На самом деле, мы даже должны поблагодарить вас. Лу Гуй полностью изменил свое отношение к парню. Перемена в его поведении оказалась настолько резкой, что все присутствующие ошеломились. Однако, никто не осмелился ничего сказать. Шутка ли? Разве могли они сравниться с Дуань Линтянем, алхимиком первого ранга? Если бы они посмели сплетничать о старейшине-хранителе клана Лу, он бы никогда не позволил этому случиться. Даже если он не разберется с ними сейчас из-за своей репутации, он найдет возможность решить с ними проблему позже. Если описать облачный континент как звездное небо, а людей на нем как звезды, то молодой мастер точно самое яркое. Сюн Цуань стоял в отдалении и широко улыбался. Он гордился тем, что может следовать за таким мастером, как Дуань Линтянь. Однако, вспомнив о своей ничтожной силе, он невольно приуныл. Он не сможет помочь своему молодому мастеру со своей нынешней силой. Он только потянет его вниз. Я надеюсь, что смогу еще поднять свою силу, полагаясь на клан Лу. По словам молодого мастера, мне выпадет возможность использовать духовные фрукты, а также формацию глубокого усвоения, чтобы еще глубже осмыслить концепцию меча. Сюн Цуань вспомнил, что не так давно рассказал ему Дуань Линтянь. Хотя Дуань Линтянь был уверен, что старшие из клана Лу не будут ему мстить после раскрытия личности, но он все равно немного обрадовался, когда услышал их подтверждение. Он никогда не думал, что личность алхимика первого ранга может оказаться настолько полезной. Ну конечно, ведь клан Лу – клан алхимиков. Другие кланы могут и не быть такими сговорчивыми. Дуань Линтянь очень хорошо это понимал. Старейшина Дуань, вы путешествовали по дороге, поэтому я уверен, что вы устали. Пожалуйста, отдохните в поместье. Тепло произнес Лу Жуй, а после бросил взгляд на Лу Бая. Лу Бай проводит вас. Мне интересно понаблюдать за соревнованием алхимиков, сказал Дуань Линтянь, покачав головой. Хотя теперь он не мог участвовать в соревнованиях алхимиков, но ему было интересно понаблюдать. Ведь он впервые принимал участие в подобных состязаниях. Он был очень любопытен и взволнован. Его очень интересовали методы, по которым оценивались посторонние алхимики. Но еще его поразил масштаб организации. Никогда в жизни он не видел столько алхимиков. «Раз старейшина Дуань так заинтересован, мы останемся с вами», ответил Лу Жуй с улыбкой. Другие старшие кланы кивнули. У них не было иного мнения, да и не смели они озвучить иное мнение. «Лидер клана, старейшины, я только понаблюдаю. Вы все можете спокойно вернуться к своим делам», торопливо сказал Дуань Линтянь. Его смутил энтузиазм старших клана Лу. Лу Чжи улыбнулся в ответ. «Старейшина Дуань, мы хотим остаться лишь по причине, чтобы услышать ваше мнение о молодых алхимиках. А поскольку вы лично здесь присутствуете, то мне кажется уместным назначить вас главным судьей состязаний». Вот только Дуань Линтянь принял его улыбку за ухмылку хитрого старого лиса. «Да, старейшина Дуань, мы все хотели бы услышать ваше мнение о молодых алхимиках». Старейшина клана воспользовалась случаем, чтобы найти повод остаться. Глава 1071. Неудовлетворенный. Дуань Линтянь даже не успел отвергнуть предложение, так как старейшины заговорили с ним один за другим. Ему вообще не выпало возможности отвергнуть их. Лу Жуй, старейшины-хранители и все остальные старшие клана Лу уставились на него с ожиданием. Как он мог их отвергнуть? Разумеется, он мог отвергнуть их, если бы действительно захотел. Однако он отбросил мысль о отказе, так как в будущем он получит выгоду от клана Лу. «Тогда я присоединюсь к веселью». Дуань Линтянь кивнул и принял предложение. Он не чувствовал никакого давления, будучи главным судьей соревнований алхимиков. Более того, он сможет наблюдать за техникой алхимиков вблизи. Он не собирался углубляться в дао алхимии. Воспоминаний боевого императора возрождения в области алхимии более чем достаточно, чтобы доминировать на облачном континенте. Стоит напомнить, что боевой император Возрождения даже и близко стоял рядом с алхимиком первого ранга. При жизни он добился уровня алхимика королевского ранга. И как человеку, унаследовавшему память алхимика королевского ранга, Дуань Линтяню не составит труда посудить об уровне мастерства группы алхимиков пятого и шестого рангов. Дуань Линтянь хотел отклонить их предложение, потому что подумал, что лишние хлопоты ему ни к чему. Вот только выбора особого ему не оставили. Поговорка гласила, если кто-то приглашает вас на обед, и вы принимаете его гостеприимство, то отказать его просьбе уже проблематично. Хотя он еще не получил выгоды от клана Лу, он определенно получит ее в будущем. В конце концов, именно в преимуществах могущественного клана он и нуждался. «Стой!» Возле Дуань Линтяня раздался яростный крик. От потрясения он повернулся, чтобы опознать личность кричащего. «Лу Бай!» Дуань Линтянь видел крикнувшего. Лу Бай крикнул в сторону трех мужчин средних лет, которые пытались тайно скрыться. А когда Дуань Линтянь бросил на них взгляд, то сразу опознал их. Именно они доставили ему неприятности перед началом соревнования алхимиков. Все трое хотели отомстить. Из их троицы мужчина с зеленых одеяниях связался с Лу Чжао, чтобы с его помощью исключить парня из соревнования алхимиков. К сожалению, Их планам не суждено было сбыться. Сам Луч Жао даже умер от рук Дуань Линтяня, но впоследствии он перестал забивать себе голову. Впоследствии он полностью сфокусировался на конфликте с третьим молодым мастером клана Лу, но в связи с чередой непредвиденных событий, он стал первым временным советником. А учитывая нынешний статус парня, естественно, они захотели сбежать. Не слишком ли чрезмерно и сейчас отпускать? Мрачным взглядом Дуань Линтянь посмотрел на трех мужчин. После яростного крика Лу Бая все присутствующие уставились на трех мужчин. Все трое застыли, словно превратились в статуи. «Мастер Дуань Линтянь, пожалуйста, отпустите нас». Вскоре один из них повернулся и опустился на колени. Он поклонился Дуань Линтяню, моля о пощаде. «Мастер Дуань Линтянь, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Это не имеет ко мне никакого отношения». Еще один мужчина упал на колени. Лишь мужчина в зеленых одеяниях стоял на двух ногах, не желая признавать своей вины. «Хаймэф, как ты смеешь смотреть на старейшину Дуаня своими грязными глазами?» Кто-то громко закричал. Затем Дуань Линтянь ощутил порыв ветра. Он понял, что кто-то пронесся мимо него. Скорость того человека оказалась настолько стремительной, что он даже не успел отреагировать. Бах! Когда он пришел в себя, то сразу же услышал громкий удар. Он увидел худого старика в том самом месте, где до недавнего времени стоял мужчина в зеленых одеяниях. Один из трех старейшин-хранителей клана Лу, Лугуй. Возле Лугуя парил кровавый туман, но самого мужчины средних лет в зеленых одеяниях нигде не было видно. Дуань Линтянь сразу понял, что тот мужчина уже мертв. Его убил Лугуй, а кровавый туман – результат взрыва его тела.